Я во всей полноте ощутил его вкус. Какая прелесть! Кок сиял все больше, наблюдая изумление на моем лице. Но затем он, вероятно, уловил в моих глазах какую-то тень сомнения, потому что с тревогой положил ладонь мне на плечо. «Прибавить щепоточку перца?» Продолжая жевать, я несколько секунд смотрел на него, а затем вынес свой приговор. «Пожалуй, да, пожалуй, чуть-чуть». Он помахал перечницей над ломтем, и пока я расправлялся с экзотическим яством, следил за мной с неописуемым восторгом. Нет, он не посрамил свой талант. Юберген освободил причал около 8, когда уже совсем стемнело. Мы тотчас заняли его место, и выгрузка началась. Подали вагоны. Гигантский кран установил сходни, и моих бедных овечек погнали по ним. Я прожил с ними буквально бок о бок 6 суток, и хотя знал, что таким породистым аристократам обеспечен самый лучший уход, у меня защемило сердце. А красавицы Ромни Марш с головами плюшевых мишек все трусили в слепящем свете прожекторов и скрывались в темном нутре вагонов. Двери задвинулись, и мне стало не по себе. Они привыкли к зеленым лугам Кента. Что-то ждет их впереди. По пристани сновали русские грузчики в черных плащах, выкатывая из тьмы вагоны на освещенный участок. Мой верный помощник Раун, которому все вокруг были по плечо, метался по сходням, подгоняя овец и сияя золотой шевелюрой. Не менее заметен был Юмбо, так, по-видимому, принято называть младшего члена команды. Красивее юноши мне видеть не доводилось. В 17 лет уже широкоплечий гигант, но с ангельским лицом. Огромные голубые глаза, густые белокурые волосы почти по плечи. Он выгружал оставшийся корм, и я порадовался легкости, с какой он обвязывал и прицеплял тяжелые мешки и тючки к крюку, который кран на пристани вновь и вновь опускал в трюм. Мне невольно вспомнились викинги. Если мои судовые знакомые были типичны для всей нации, то датчане — великолепный народ. Но вот под полночь последняя овца протрусила по сходням. Последний мешок орехов и последний тючок сена покинули трюм. Бригадир русских грузчиков, заметив меня у поручней, помахал мне с причала. «До свидания, доктор!» — крикнул он и скрылся в темноте. Я прошелся вдоль опустевших загончиков, испытывая щемящее чувство утраты, а потом поднялся в капитанскую каюту, где представитель порта должен был подписать документы о приемке груза. Явился он в 3:00, то есть в 5:00 по местному времени. Молодой человек лет 25, который проработал без передышки весь день, а вечером проверял наших овец и следил за их выгрузкой. Его осунувшееся лицо было перепачкано. Он валился с ног от усталости, и ногти у него, как я заметил, были все обломаны, но ясности мысли он не утратил ни на йоту. Он был уполномочен подписать документы о приемке овец общей стоимостью в 20 000 фунтов, и, как выяснилось, умел не только хорошо говорить по-английски, но и писать тоже. На первой накладной он написал: «Примерно 20% овец приняты с кашлем». Я мягко объяснил ему, что в нашем языке форма множественного числа от слова «овца» является исключением из общего правила, и он напрасно прибавил еще и обычное окончание множественного числа. Хотя от утомления у него слепались глаза, он тут же полюбопытствовал, почему в этом случае формы единственного и множественного числа совпадают, а затем потребовал, чтобы я перечислил все другие такие же исключения. Еще одно проявление общей страсти к образованию, которую я обнаружил в Клайпеде.